Шри Ишапанишат. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра 18. О мой Господь, всесильный как огонь, о всемогущий, я припадаю к твоим лотосным стопам и приношу тебе свои поклоны. О мой Господь, пожалуйста, веди меня верным путем, чтобы я смог достичь тебя. И так как ты знаешь все, что я совершил в прошлом, избавь меня от последствий прошлых грехов, чтобы ничто не мешало моему продвижению вперед. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Вручая себя таким образом Господу и моля Его о беспричинной милости, преданный может продвигаться по пути самосознания. В этой мантре Господу обращаются как к огню, потому что Он способен сжечь дотла все, даже грехи предавшейся Ему души. Как это описано в предыдущих мантрах, личность Бога является истинным высшим аспектом Абсолюта. Его безличное проявление, Брахмаджоти, это ослепительное сияние, скрывающее Его лицо. Кармическая деятельность, то есть путь самосознания карма-канда, низшая форма самосознания. Как только такие действия отклоняются, пусть даже очень незначительно, от регулирующих принципов вед, они превращаются в викарму, то есть становятся действиями, направленными против того, кто их совершает. Введенное в заблуждение живое существо совершает такие действия только ради удовлетворения своих чувств, и таким образом они превращаются в препятствие на пути самоосознания. Самосознание можно достичь только в человеческой форме жизни. Существует 8 400 000 видов жизни, из которых только человек, воспитанный в рамках брахманической культуры, имеет шанс познать трансцендентное. Брахманическая культура предполагает, что человек честен, контролирует чувства, аскетичен, прост, имеет полное знание и веру в Бога, а не просто гордиться своим высоким происхождением. У сына брамана есть шанс стать брамоном, как и у сына человека, занимающего высокое положение, есть шанс занять высокое положение. Но преимущества высокого происхождения еще мало. Человек должен сам обрести качество брамана. Сын брамана, гордящийся своим происхождением и не желающий развивать в себе истинные качества брамана, сразу же деградирует, сходя с пути самосознания, и таким образом миссия, возложенная на него как на человека, терпит крах. В Бхагавадгите Господь уверяет нас, что йогабхраштам, душам, сошедшим с пути самосознания, предоставляется шанс исправиться благодаря рождению в семье благочестивых браманов или богатых торговцев. Такое происхождение дает больше возможностей для самосознания. Но если, находясь под влиянием иллюзии, человек неправильно использует этот шанс, он утрачивает благоприятные возможности, которые предоставляет ему человеческая форма жизни, дарованная всемогущим Господом. Регулирующие принципы таковы, что каждый, кто следует им, поднимается с уровня кармической деятельности на уровень трансцендентного знания. Обретя после многих и многих жизней трансцендентное знание, человек достигает совершенства, когда предается Господу. Таков обычный путь. Но тот, кто предается с самого начала, начав преданное служение Господу, как описывается в этой мантре, сразу же перескакивает через все ступени постепенного развития. Как указано в Гите, Господь тотчас же берет такую предавшуюся Ему душу под свое покровительство и освобождает ее от последствий всех ее грехов. Деятельность на пути кармаканды включает в себя многочисленные греховные действия. На пути философского развития в джнанаканде количество таких действий сокращается, а в преданном служении Господу на пути бхакти греховные реакции практически сведены к нулю. Тот, кто является преданным Господа, обретает все качества самого Господа, не говоря уже о качествах брамана. Преданный естественным образом обретает качество опытного брамана, который имеет право совершать жертвоприношение, даже если он не рожден в семье брамана. Таково всемогущество Господа. Он может сделать человека, рожденного в семье брамана, таким же падшим, как собакоед из низших слоев общества, и возвысить низкорожденного собакоеда, если он занимается преданным служением, до уровня квалифицированного брамана и даже еще более высокого уровня. Находясь в сердце каждого, всесильный Господь может вести своего искреннего преданного по истинному пути. Это главным образом относится к преданным Господа, которыми Господь руководит изнутри, даже если они сами хотят чего-то другого. Что же касается остальных, то Господь позволяет им действовать на свой страх и риск. Но своего преданного Господь направляет таким образом, что тот никогда не поступает неверно. В Шримад-Бхагаватам говорится, что Господь очень добр к своему преданному, поэтому даже если тот иногда запутывается в сетях викармы, деятельности, противоречащей указаниям вед, Господь из сердца преданного сразу же исправляет его ошибку, так как преданные очень дороги Господу. В этой мантре преданный молит Господа, чтобы он изнутри поправил его. Человеку свойственно ошибаться. Обусловленная душа очень часто склонна совершать ошибки, и единственный способ уберечься от этих невольных грехов – предаться лотосным стопам Господа, чтобы он сам вел обусловленную душу. Тех, кто безраздельно предается ему, Господь берет под свое покровительство. Таким образом, просто предавшись Господу и повинуясь его указаниям, можно разрешить все свои проблемы. Искренний преданный получает эти указания из двух источников – либо от святых, духовного учителя и священных писаний, либо от самого Господа, пребывающего в сердце каждого. Таким образом, преданный надежно защищен. Ведическое знание трансцендентно, и его невозможно получить теми способами, которыми приобретают материальные знания. Ведические мантры можно понять только по милости Господа и духовного учителя. Если человек принял покровительство истинного духовного учителя, нужно считать, что он обрел милость Господа. Господь является преданному в образе духовного учителя. Итак, преданным руководят духовный учитель, ведические предписания и сам Господь изнутри. Поэтому преданному не угрожает падение в трясину материальных иллюзий. Таким образом, преданный надежно защищен, и ему гарантировано достижение высшего совершенства. На этот процесс указывает данная мантра, а в Шримад-Бхагаватам, песнь первая, глава вторая, это разъясняется более подробно. Слушание повествований о величии Господа и воспевание Его славы сами по себе являются благочестивой деятельностью. Господь – благожелатель всех живых существ, поэтому Он хочет, чтобы каждый поступал именно так. благодаря слушанию повествования о величии Господа и воспеванию Его славы, человек очищается от всего нежелательного, и его преданность Господу становится непоколебимой. На этой стадии преданный развивает в себе все брахманические качества и полностью избавляется от воздействия низших гун природы. Благодаря преданному служению он полностью очищается, и таким образом ему открывается путь, ведущий к Господу, и понимание того, как идти по нему. Все его сомнения исчезают, и он становится чистым преданным. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к Шри Ишопанишад, который содержит знания, приближающие человека к Кришне, верховной личности Бога. Дорогие друзья, в следующей заключительной передаче мы познакомим вас с краткой биографией Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады.